Глава 21. Лидия. Вид открывается просто потрясающий. Вот бы нарисовать. Понимаю, почему бывшая жена Алексея так любила его рисовать. Это же просто восторг. Жаль, что сама я давно забросила рисование. Зато очень полюбила фотографию. Я ведь брала с собой фотоаппарат. Надо обязательно пофотографировать. Красота неописуемая. «Смотри, какие у меня цветочки!» Ната дергает за руку и хочет обратить на себя внимание. «Красивые!» Поворачиваю голову. Криво-косо посаженные в землю и заботливо политые. Они смотрят головками в землю. Еще неизвестно, приживутся или нет, но ребенок же старался. «Очень. Только не забывай ухаживать, хорошо?» «Конечно. Я их каждый день поливаю», — гордо сообщает Ната, — а я думаю, как бы ей помягче сообщить, что этого многовато. «Тась, ну зачем же каждый день? Там же корешкам будет очень мокро и холодно. Еще и дождик тебе помогает же. Поливай, когда земля сухая будет, хорошо?» Алексей приходит на выручку, явно видя мое замешательство. Улыбаюсь ему, и он тоже в ответ. От этой улыбки внутри разливается тепло, хотя на улице хоть и солнечно, но довольно прохладно. «Не замерзла?» – заботливо спрашивает Алексей, словно читая мысли. Повожу плечами, ежусь, с Волги дует. «У нас тут всегда ветрено, зато летом не жарко. Пошли в дом». Он снова хватается за ручки коляски и завозит внутрь. Здесь тепло. «Чем займемся?» – спрашивает Ната. «Давай поиграем». «Тась!» – укоризненно говорит Алексей, но я перебиваю. «Давай». «Но тебе придется принести игрушки сюда». Ната убегает радостная, а Алексей качает головой. «Не стоит ее поощрять, иначе эта маленькая манипуляторша сядет на голову и ножки свесит». «Но мне все равно нечего делать», — пожимая плечами. «Я вполне могла бы работать, но на больничном этого делать совершенно не хочется». «И правильно, вам надо больше отдыхать. Завтра придет Родион, проведает вас, посмотрит, как устроились». «Возможно, даст какие-то рекомендации. И завтра же я познакомлю вас с сиделкой. Она не смогла сегодня прийти. Поэтому все, что вам нужно, сегодня на мне». «Мне ничего не нужно, спасибо», – смущаюсь. «Хотя вру, конечно. Ведь сейчас даже в ванную без чужой помощи не попасть. Но просить Алексея не буду. Это слишком. Придется обращаться к Клавдии Витальевне. Неудобно, но другого выхода нет». Пару часов мы с Натой играем, пока не приходит Алексей и не зовет нас ужинать. «Ты не против, если мы поедим на кухне?» – спрашивает он, и я киваю. «Мне, в принципе, все равно. На кухне витает множество ароматов, знакомых и не очень. Пахнет очень вкусно». Клавдия Витальевна суетится, выставляет на стол еду, раскладывает приборы. Алексей и Ната ей помогают, а я чувствую себя какой-то бесполезной. Алексей убирает стул и подвозит меня к столу. Передо мной тарелка изумительно пахнущего супа. Уже беру ложку, как слышу недовольный голос Наты. «Не хочу суп!» «Он очень вкусный», — уговаривает кухарка. «Смотри, я тебе положила все, что ты любишь, а что не любишь, убрала». «Все равно не хочу». «Надо», — отрезает Алексей. «Быстро бери ложку и ешь». Но Ната все равно куксится и смотрит маленьким волчонком. «Тася, не испытывай мое терпение». Алексей зол, видимо, такое не в первый раз. «И не позорь перед гостьей». Вздыхаю. Манипуляция. Но на детей такое действует редко. Придется применить другой способ. «Во-первых, начинаю говорить, беря ложку и опуская в ароматный бульон. Нам больше достанется, правда?» Подмигиваю Алексею. И злость на его лице сменяется удивлением. «Во-вторых, если дети не едят суп, то не заслуживают сказки на ночь. А я так люблю читать сказки». «Правда?» – спрашивает Ната. «Да. И я думала тебе почитать, но раз ты не хочешь...» – указываю на тарелку. Девочка тут же хватает ложку и принимается с аппетитом поглощать суп. «Спасибо», – одними губами говорит Алексей, а я еле заметно киваю. Мы сами принимаемся за еду. Я зову и Клавдию Витальевну, но она отмахивается, говорит, что они с Андреем поедят после нас, пожимая плечами. Их дом и их правила. После супа нас ждет вкуснейшее рагу, потом чай с выпечкой, который буквально тает во рту. В меня уже не лезет, но удержаться невозможно. «Кушай, кушай», — приговаривает кухарка, глядя на меня. «А то больно худенькая». После обеда Ната отправляет на дневной сон, хотя она возмущается. Но тут Алексей непреклонен. Сам отводит дочь в ее комнату, а через некоторое время появляется внизу. «Уснула?» – спрашиваю. Он кивает. «Чем планируете заниматься?» Настала его очередь задавать вопросы. «Я хотела пофотографировать с террасы, если вы не против». «Почему я должен быть против? С удовольствием отвезу вас туда». Он уже готов взяться за ручки коляски, но я останавливаю. «Мне нужен мой фотоаппарат», — указываю на чемодан, который все еще стоит неразобранный. Алексей поднимает его, кладет на кровать и делает шаг назад. «Вот и хорошо, не стоит ему видеть содержимое. В конце концов, там у меня не только блузки и джинсы, белье тоже имеется». Аккуратно открываю, достаю фотик, и Алексей снова отправляет его к стене. «Завтра сиделка поможет вам все разобрать, но если что-то очень надо...» «Нет, нет, не волнуйтесь. Пойдемте на террасу. Сначала сделаем вот что». Он снимает с себя пиджак и накидывает мне на плечи. Вдыхаю пьянящий аромат и начинает слегка трястись руки. Меня мягко выкатывают на свежий воздух, подвозят к бортику, и я, не теряя ни минуты, начинаю делать кадр за кадром. Алексей стоит рядом, расслабленно облокотился на заграждение, смотрит вдаль. Не могу удержаться. И тайком фотографирую его на фоне всего этого великолепия. Отличное фото.